Глава 12. Алекс. Я смотрела, как они выводят Кори из кабинета, и мои коленки подкосились, как у слабого, бесхребетного труса. Почему я не приложила больше усилий? Мои запястья пульсировали там, где их скрутил Фрэнки. Но это ничего не значило по сравнению с тем, что предстояло Кори. Этот псих прикончит его. От ужаса меня начало мутить. Я опустилась на колени посреди комнаты, остальные заложники уставились на меня. Все молчали в ожидании звуков выстрелов. Я сжала губы. Трусы. Я кипела от злости. Вы все трусы. Вы и пальцем не пошевелили. Вы просто позволили им забрать его. Я понимала, что эти слова несправедливы. Но боль пожирала меня изнутри, пытаясь вырваться наружу. Кэрол подошла ко мне, обняла меня, и я рухнула в ее материнские объятия. Она не пыталась утешить меня словами, за что я была ей искренне благодарна. Она знала, что никакие слова не могут облегчить этот кошмар. И по-прежнему никаких выстрелов. Мелькнула надежда, но тут же погасла. Фрэнки не отпустят Кори. Они просто увели его настолько далеко, что мы были не в состоянии услышать, как он погибнет. Я уже готова была разрыдаться, но увидела Фрэнки, который пронесся мимо окна, держа руки перед собой, плача и причитая. Мы все переглянулись. Искра надежды снова загорелась во мне. Подойдя к двери, оборотень приоткрыл ее и просунул голову внутрь. «С твоим парнем все в порядке. Просто чтоб ты знала». Он снова закрыл дверь, и Кэрол крепко обняла меня. Я выдохнула так, будто до этого не дышала целую вечность. Он жив. Кори жив. А вслед за этим бездонным облегчением пришло удивление, что я так сильно волновалась за него. Мы — люди, связанные общей ситуацией и пытающиеся выжить. Вот и все. Я кивнула. «Конечно, это так. Все так и было. Иначе и быть не могло». Постепенно сильное чувство страха отступило. Остаток дня тянулся медленно. Казалось, что мы находимся здесь уже вечность. Предположительно, к 5 часам отключилось электричество. Комната погрузилась в полумрак. И шум кондиционера стих. Монстры бегали взад и вперед за нашим окном. На страже остался оборотень, а не Фрэнки. Прошел еще час. А Кори все не было. Они держали его в заперти вдали от нас, от меня. Ужина также не было. Оборотень раздобыл для нас немного воды, и все. Мне показалось, что он выглядел измученным, испуганным. Что бы ни происходило за пределами стен этого офиса, счет шел явно не в пользу команды монстров. Но вместо облегчения мы напряглись. Если ситуация становилась для них слишком безнадежной, для нас это означало плохие новости. Прошло еще несколько часов, и темнота постепенно начала сгущаться. Офис превратился в тени, темные фигуры и очертания. Откуда-то пробивался свет. Поэтому мы не были в кромешной тьме, но все заложники уснули. Так легче. Все, кроме меня. Мое обручальное кольцо лежало в кармане моего короткого пиджака. Я засунула руку внутрь и крутила его. Оно такое тяжелое. По ощущениям, казалось, что это просто безделушка. Что ты делаешь? О чем ты думаешь? Не раздумывая ни секунды, я поднялась на ноги, тихонько проскользнула мимо ног спящих пленников и легонько постучала в дверь. «Что на этот раз?» Оборотень приоткрыл дверь. «Мне нужно в уборную». «Ты была там час назад. Возвращайся на свое место». У оборотня были добрые глаза. У него был огромный автомат, и он постоянно угрожал нам. Но у него были добрые глаза. Я сделала глубокий вдох и рискнула. Где он? О, Господи, девушка! Я хочу его увидеть. Хочу убедиться, что с ним все в порядке. Я уже сказал тебе, что с ним все в порядке. А теперь сядь и замолчи. Пожалуйста. Не раздумывая ни секунды, я вытащила из кармана обручальное кольцо. Оно ярко сверкало даже при таком скудном освещении. «Как тебе удалось утаить его?» Глаза оборотня широко раскрылись. «Неважно. Оно твое. Просто позволь мне увидеть его». «Оно и так мое, если я захочу». Оборотень фыркнул и потер подбородок, уставившись на кольцо. Затем выхватил его у меня из руки. «Господи, пошли!» Я ахнула, когда кольцо скрылось в его кармане. Что я наделала? Бриллиант был слишком крупным, слишком роскошным. Эффектная компенсация за все то, чего не хватало между мной и Дрю. Но это был символ нашей клятвы провести вместе всю жизнь. И я отдала его ради... чего? Я должна своими собственными глазами увидеть, что вскоре все в порядке. Должна. Оборотень шел по темному коридору, а я спешила за ним. После нескольких поворотов мы подошли к двери с табличкой, на которой было написано, что это офис помощника, управляющего банком. Оборотень остановился и вставил ключ в замочную скважину. 10 минут, — сказал он. «Затем я открою дверь». 10 минут, — повторила я, чувствуя, как колотится сердце. «Спасибо. Спасибо большое». Я вошла. Моим глазам потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к полумраку. Кабинет был маленьким и без окон. Только письменный стол и стул. Мое внимание привлекло движение слева от меня. Кори сидел, прислонившись к стене, но вскочил на ноги, когда я вошла. «Алекс, ты в порядке?» Он выглядел нормально. Порез над его глазом в полумраке казался темной раной. Но в целом он выглядел невредимым. Он выглядел прекрасно. Он живой. «Я в порядке». Он сделал шаг ко мне. «Но что ты здесь делаешь?» «Я должна была увидеть тебя. Убедиться, что ты в безопасности». Наши глаза встретились в темноте. «У нас есть 10 минут». Прошептала я, сглотнув оставшийся в горле ком. Прошла секунда. Стук сердца, тишина и тьма. В два больших шага Кори преодолел расстояние между нами, притянул меня к себе и прижался своими губами к моим. По моей спине пробежала легкая дрожь, которую я не испытывала уже несколько месяцев. Несколько лет. Первые ощущения пронзили меня, прожгли насквозь, как искра, зажигающая фитиль. Где-то в уголках моего сознания меня грызло чувство вины и стыда, но оно померкло под натиском желания, которое поглотило меня. Это огонь. Кори целовал меня снова и снова. Дыхание хриплым всхлипом вырывалось у него из носа так, словно он предпочитал целовать меня, а не дышать. Я бы тоже предпочла целовать его, а не... Его язык ворвался в мой рот со зверским аппетитом, словно он изголодался по мне. Но изголодавшейся была тут именно я. Глыба льда внутри меня начала наконец таять, и я стала теплой и влажной. Я приоткрыла для него губы, впуская его так глубоко, как только позволяли наши рты. Мой язык ласкал его. Хриплые короткие стоны желания изнывались в нашем поцелуе. Я вцепилась в него, пытаясь прийти в себя. Затем я запустила руки в его мягкие волосы и обхватила ладонью его сильную челюсть, не зная, к чему прикоснуться в первую очередь, желая касаться его всего и сразу. Я стянула куртку с его плеч, позволяя своим рукам прикоснуться к его широкой рельефной груди, затем спуститься ниже, к животу, к краю рубашки. Я приподняла ее достаточно, чтобы просунуть руки под нее, и жар запылал у меня между ног, едва я почувствовала рельефный пресс, гладкую мягкую кожу, твердые мышцы. Простонав мне в рот, он вцепился в мои волосы, вырывая шпильки из прически. Он отстранился и посмотрел с отвисшей челюстью, как мои волосы рассыпались по плечам. «Господи, Алекс, ты такая красивая! Ты чертовски красивая!» Очередная волна жара у меня между ног при этих словах, при его взгляде, когда он жадно упивался мной. А затем его губы снова накрыли мои. Его руки схватили мои волосы, вызывая мурашки. И точно электрический ток шел по моей спине, когда его губы были заняты моей обнаженной шеей, покусывая и посасывая ее. Я стонала при каждом прикосновении. Кори хотел меня. И, боже, как же давно меня никто не хотел. Но так меня не хотел еще никто. Ни Дрю, ни какой-либо другой мужчина. Кори снял с меня пиджак, и его руки скользнули под блузку, к моей груди, которая болела, требуя прикосновений. Я судорожно вздохнула, когда он провел подушечкой большого пальца по моему соску через кружевной лифчик. Я отчаянно хотела, чтобы он прикоснулся к нему губами, чтобы почувствовать его кожу на своей. Я хотела быть обнаженной рядом с ним, но у нас не было времени. «Скорее», — поторопила я его. «Пожалуйста». С диким ворчанием он усадил меня на край стола и грубо поднял мою юбку, задрав ее на бедрах. Вслепую, судорожно, я нашла пуговицу и молнию на его джинсах. Я просунула руку ему в штаны и тихо застонала. Огромный и твердый, как железо. Кори схватил мои пальцы, прежде чем я успела погладить его. Его лоб прижался к моему, его голос дрожал от желания. «Нет презерватива. У меня внутриматочная спираль», — сказала я. «И в любом случае это не имеет значения. Мы можем умереть завтра». «Ты не умрешь», — яростно прошептал Кори. «Я же сказал тебе, я не позволю им причинить тебе боль. Чего бы это ни стоило, клянусь». Это было невыполнимое обещание, но сила, с которой Кори проговорил эти слова, потрясла меня до глубины души. «Хватит разговоров, Кори. Просто прикасайся ко мне. Пожалуйста, трогай меня везде». Я увидела нерешительность в его глазах. Присущая ему порядочность заставила его задуматься о том, действительно ли я этого хотела, или это была агония страха. Я обхватила его лицо руками. Я никогда ничего в своей жизни не хотела больше, чем этого. Прямо здесь, прямо сейчас, с тобой. Его взгляд задержался на мне еще на мгновение, и я увидела, как страсть стирает все сомнения, все колебания. Он завладел моими губами в поцелуе, который разжег огонь, превратившийся в пылающую бездну. И я полностью отдалась ему. Руки Кори скользнули вверх по моим бедрам, а затем снова вниз, стягивая с меня черные атласные трусики. Когда трусики соскользнули к моим лодыжкам, я сбросила их вместе с туфлями. Отчаянно желая прикоснуться к члену, я стянула с Кори джинсы и боксеры и погладила его по всей длине. Его руки грубо схватили меня, поднося к краю стола. Он раздвинул мои бедра коленями и я тут же обвела ногами его талию. Я ожидала, что он войдет в меня. Он был готов, как и я. Но он прервал наш поцелуй, его темные глаза сверлили меня, а руки нежно держали мое лицо. «Александра». Я прерывисто вдохнула, когда он подался бедрами вперед, мучительно, нежно и медленно. Он вошел в меня, и я схватила его за плечи, выгнула спину, принимая его глубже. Он держал меня одной сильной рукой, обнимая за талию, а другой упираясь в стол. Затем он начал двигаться. Уже не нежно. Теперь он был чертовски агрессивен. Он был груб и опытен. И, о боже, это было все, чего я ждала и чего мне так не хватало. Он был большим, толстым и тяжелым. И я прижалась к нему, когда глубокое погружение наполнило меня невероятными ощущениями. Глубинные точки, до которых я никогда не могла добраться самостоятельно, оживали, когда он двигался. Как часто мне приходилось довольствоваться тем, чтобы удовлетворять себя самой. Но удовлетворение, которое я доставляла сама себе, было ничтожным по сравнению с тем, что Кори творил со мной. Я укусила его за плечо, пытаясь заглушить свои крики. И он застонал и начал двигаться быстрее, входя в меня с животной свирепостью. Каждая мышца его великолепного тела удовлетворяла его потребность. Я почувствовала, как он напрягся, готовый отдаться мне, моему телу, которое обвелось вокруг него. Но он держался до тех пор, пока удовольствие волна за волной не пробежало по моему телу, и я потеряла счет, сколько их было, доставляющих сильный экстаз каждой клеточке моего тела, которого я ранее не испытывала. Мне хотелось плакать от осознания того, что я упустила. Но удовольствие достигло пика, не оставив места для сожалений. Я крепко обхватила ногами тонкую талию Кори, хотела прикоснуться к нему губами, разделить с ним дыхание. Последние несколько толчков были сильными, медленными и очень глубокими. Затем он содрогнулся от силы собственного оргазма и рухнул на меня сверху. Его дыхание обжигала мою шею. Я все еще держала его руками и ногами, наслаждаясь угасающей страстью. Огонь ярко горел, а то, что осталось после него, было пылающими углями, которыми я хотела насладиться или разжечь их с новой силой. В моей голове пронеслась мысль: если он смог вытворить со мной такое за 10 минут, то что же он сможет сделать за 20? А за час? Что бы он смог вытворить, будь у нас целая ночь? Неохотно приподнявшись, Кори вышел из меня. Я с такой же неохотой отпустила его. Прохладный воздух и пустота ворвались внутрь, и я быстро встала. Я вытерлась салфеткой из упаковки на столе, повернувшись к Кори спиной. Я нашла свое нижнее белье, надела его, затем туфли и куртку. Разгладила юбку, помятую блузку, волосы. Когда я обернулась, Кори уже натянул и застегнул джинсы. Выражение его лица было неуверенным, хмурым, словно его преследовали мрачные мысли. Раздался резкий стук в дверь. «Время вышло!» Кори быстро подошел ко мне, обхватил мое лицо руками и пристально посмотрел на меня. «Завтра... будь осторожна. Я знаю, что завтра что-то произойдет. Но что? Скажи мне». Мое сердце забилось быстрее от страха. «Просто пообещай мне, что будешь осторожна, насколько это возможно. Я не знаю, когда смогу выбраться отсюда, но я приду к тебе, клянусь. Ладно?» «Кори, я не понимаю, о чем ты говоришь». «Я сказал, время вышло». Раздалось снаружи. Кори снова неистово поцеловал меня, и я никогда не забуду выражение его лица и решимость, горящую в его глазах. Это было похоже на прощение. «Кори, нет!» С тобой все будет в порядке. Просто помни об этом». Оборотень открыл дверь, и я высвободилась из объятий Кори. Ужасное чувство потери охватило меня. Я направилась к двери, затем обернулась, чтобы сказать единственное, что я могла и хотела, потому что я не была готова прощаться. Я не хотела этого. «Мне будет не хватать ночного сна у тебя на плече». Кори кивнул, и ухмылка скользнула по его губам. «Мне тоже. Мне нужно в уборную», — прошептала я оборотню в коридоре после того, как он запер дверь. «Верю», — сухо пробормотал он и дернул подбородком в сторону уборной для сотрудников через холл. «Даю 2 минуты. Потом возвращайся к себе. Супружеский визит окончен». В уборной, в безопасном одиночестве, я вцепилась в раковину обеими руками, склонив голову, отчаянно пытаясь обрести хоть какое-то спокойствие на фоне потрясений, которые бушевали, шквалом швыряя меня из стороны в сторону, как пьяную. Я чувствовала себя живой, бодрой. Мои чувства были удовлетворены и одновременно требовали больше прикосновений, которых у меня так долго не было. Приятная боль пульсировала у меня между ног, и я хотела, чтобы Кори поцеловал и успокоил мою боль, а затем снова разжег огонь. Мое тело возвращалось к жизни, оттаивая после самой долгой зимы. Но эти ощущения омрачала мысль о предательстве. Я подняла голову. Женщина в зеркале выглядела потрясенной, охваченной чувством вины, но в ее глазах была искра, которую я не видела уже много лет. «Боже мой, что я натворила?» «Ты обменяла кольцо Дрю ради 10 минут с незнакомцем?» — ответила женщина в зеркале. «Ты изменила Дрю. Ты предала?» «Это правда, но важно ли это?» Дрю не прикасался ко мне месяцами, словно мы чужие. Казалось, уже вечность прошла с тех пор, как я видела его или кого-либо еще за пределами этого банка. А Кори был рядом, защищал меня, обнимал, помог почувствовать себя живой там, где нас окружала смерть. Я плеснула холодной водой в лицо, в губы, покрасневшие и распухшие от поцелуев Кори. «Дрю не обязательно знать об этом», — заявила я своему отражению. «В любом случае, это не жизнь. Это шаг вне времени. За скобками. То, что происходит здесь, не в счет. И когда все закончится...» Ни слова больше. Только оглушительная тишина неизвестности. «Завтра должно что-то произойти. Все это закончится завтра. И я понятия не имела, что будет дальше. Остаться в живых и вернуться к Дрю, либо умереть вместе с Кори. Суд удаляется для вынесения приговора». Я коснулась своих губ. По крайней мере, у меня была одна ночь. Что бы ни случилось, у меня была одна огненная ночь. Я вернулась в конференц-зал, где все еще спали 5. Без плеча Кори, к которому можно было прильнуть, мне не спалось. И я просто наблюдала, как серый свет наполняет комнату, пока мои глаза не сомкнулись сами собой. Должно быть, я задремала, потому что мне снились выстрелы и крики. Но потом я вскочила и обнаружила, что вовсе не спала.